Глава 58. Катя/Макс. Я быстро прячу, не пойми откуда, появившуюся улыбку. Нормальный Иван, ничего не смазливый. А мне вот уже не хочется с тобой разговаривать. Уходи отсюда, — говорю я ему строго. Прогоняй меня сколько хочешь, я никуда не уйду, — отвечает Макс нагло. У меня в этот момент как будто дежавю. Именно так я его пыталась отталкивать, когда мы с ним только что познакомились. Он мне всегда отвечал: «Я не отступлю. Я тебя добьюсь». Тогда это было неправдой. Да и сейчас я ему не особо верю. «Почему ты меня прогоняешь?» — спрашивает Максим с какой-то обидой в голосе. «Серьезно не понимаешь?» — вздыхаю я. «Не понимаю», — отвечает он. «Тебе нравится смотреть, как мне плохо?» «А тебе плохо?» «Да, не видно. Я вообще-то встать не могу». Последние слова даются мне очень непросто. Я первый раз озвучиваю это вслух. Я не могу встать. Такое простое действие, данное от природы. А я теперь хуже ребенка. Но Макс спокойно мне отвечает. «Твой врач говорит, что после операции все будет отлично». «Ты разговаривал с моим врачом?» Удивляюсь я. «Да». Он врет. Операция мало кому помогала. «Плохой у тебя настрой. Не поможет операция, поможет программа восстановления». «Какая еще программа восстановления?» «В Германии есть отличная. Показать?» Я открываю рот от удивления. «Он серьезно? Решил снова со мной поиграть? Только на этот раз он в роли доброго мальчика?» «Макс, ты сам в это не веришь. И я не верю. Если один раз не почувствовал ноги, то это уже навсегда». Макс. Я остаюсь спокойным. Знал, что так будет почему-то. Обычно Катя всегда сильная и стойкая. А тут раскисла, но ее можно понять. Ситуация аховая. Знаешь, Катя, я в тебя верю. При любом раскладе. Она молчит, я продолжаю. Я тут почитал статьи в интернете. Ты удивишься, сколько невероятных историй произошло. Да неинтересно мне. Кричит она, а сама слушает и смотрит во все глаза. «Катя, знаешь, что я тебе скажу? Мне вот совершенно все равно, что там дальше будет. В одном я уверен. Я буду рядом с тобой. Потому что тебя люблю и больше никуда не отпущу». Глаза у Кати наполняются слезами. Я придвигаюсь к ней поближе и беру ее за руку. Она причитает. «Ты сам не понимаешь, что ты говоришь. Не знала, что в тебе так много сострадания. Хочешь пожалеть бедную девочку? В очередной раз сыграть со мной в любовь?» Я вытираю ее слезы. «Сейчас из нас двоих играешь только ты. Ты ведь сама знаешь, что я не играю и никогда не играл. Может быть, я вообще сразу влюбился в тебя, как Милана показала мне твою фотографию. Уверен, если бы на твоем месте была другая, я никогда бы не пошел никого соблазнять. Когда увидел тебя вживую, понял, что не ошибся. Я говорю хаотично, с длинными паузами, но Катя внимательно слушает. У меня так хорошо на душе. Вот она здесь, рядом. Я держу ее за руку, и мы разговариваем. Какой ты все-таки, Максим? Зачем мне сейчас твои запоздалые сказки? Сказал бы мне все это тогда. Катя теперь по-настоящему плачет. А сейчас зачем? Зато тогда ты не мог произнести ни одного слова в свое оправдание. Давай просто будем смотреть в будущее. Мне не хочется вспоминать прошлое. Признаю, был идиотом. И кажется, я ведь уже извинялся за это. Тебе и память отшибла. О какой жалости речь, если я тебя люблю? Это я должен обижаться, что ты укатила от меня так далеко. Катя снова начинает улыбаться, а я решаю, что момент подходящий, и делаю то, что задумывал. Катя. Максим достает какую-то коробку из заднего кармана джинсов, протягивает мне и открывает, а там кольцо сияет. Кажется, оно ослепляет. Или это слезы? «Ты выйдешь за меня замуж?» — спрашивает он. Я хочу закричать. «Да», но вместо этого ругаюсь. «Ты совсем, что ли, идиот? Мы с тобой никогда толком не встречались, а теперь ты меня замуж зовешь, да еще после травмы». Отвечает так, будто заранее знал мою реакцию. Мы с тобой встречались, любили друг друга и оба давно поняли, что жить друг без друга не можем, но зачем-то продолжали совершать ошибки. Я больше так не хочу. А ты? Я качаю головой. Я снова хочу накричать на него, но меня останавливает его взгляд. То, как он смотрит на меня, будто ничего не изменилось. Мама, Амелия, тренер, журналисты — все мне сочувствуют и отводят взгляд. А Максим смотрит так, как и раньше, как на любимую девушку. Тут я понимаю, что он говорит правду. Киваю, слезы текут, но я выдавливаю свой последний вопрос. Ты сумасшедший. А если завтра выяснится, что я никогда не смогу ходить и всю жизнь проведу на инвалидном кресле, что тогда? Ничего это не изменит. Я все равно буду тебя всегда любить. Придется, буду и на руках носить. Макс, я видел, что она готова сдаться. Вот-вот. Но Катя внезапно снова надевает на себя маску, отталкивает мою коробку с кольцом. Нет, это все не для меня. Я еще встану на ноги и поеду на Олимпийские игры. Мне нужно еще занять первое место, а все это замужество, любовь, это мне не нужно. Я знал, конечно, что будет сложно, но не знал, что настолько. Еще минуту назад она говорила про кресло, а теперь снова на Олимпиаду собралась. Я лишь криво улыбаюсь. Ладно, попробую сделать предложение чуть позже. Ничего страшного. Я знал, что она не согласится с первого раза.